Глава 7. Вчера после разговора с Эйприлом я сразу же вернулась к себе в комнату. Приняла душ, старательно избегая своего побитого отражения в зеркале, и легла спать. Но когда солнце село, и бескрайняя степь за широким окном погрузилась во тьму, в мою комнату ворвался Эйприл под предлогом, что принес ужин из кафетерия. Даже сквозь дверь я уловила манящий аромат курицы, перед которым не смогла устоять. Кто бы мог подумать, что Эйприл решит задержаться? «Давай посмотрим сериал», — предложил он, как только я забрала у него поднос с едой. «Ты о чем?» — удивилась я. Мой телефон бесследно исчез, ноутбук остался в квартире в Москве, из личных вещей у меня была только окровавленная одежда, которая теперь покоилась на дне мусорной корзинки под столом. Глаза Эйприла округлились. «Ты это сейчас серьезно? Только не говори мне, что не заметила». Я думала лишь о том, как сильно хочу отведать сочного мяса, а не выслушивать возмущение Эйприла. Но когда парень указал на свободное пространство между шкафом и стеной напротив кровати, я онемела. Там висел телевизор. Самый настоящий небольшой телевизор. И как я не заметила его раньше? Эйприл отыскал пульт в выдвижном ящике крохотного стола и включил его. «Штаб устанавливает телевизор в каждой комнате жилого крыла. Свободного времени между тренировками и лекциями у нас немного, но здесь можно посмотреть почти любой существующий фильм или сериал», — объяснил он, хлопая пушистыми ресницами. «Разве я у тебя не молодец? Что будем смотреть?» Могла ли я предвидеть, что, молча согласившись посмотреть одну серию, я подпишусь на целый марафон японских ужастиков? Мне удалось выпроводить Эйприла только к полуночи. Он засыпал, клюя носом, и потерял бдительность. Я вырвала пульт из его рук, выключила телевизор и вытолкала его из комнаты. Но даже когда я закрыла дверь прямо перед ним, Эйприл все равно улыбался. А сегодня... Сегодняшнее утро началось весьма неожиданно даже для меня. Я сидела в аудитории. Понятия не имею, как Эйприлу это удалось, но он затащил меня на лекцию, которую ежедневно посещали бойцы и некоторые наемники после утренней пробежки и завтрака. Я расположилась в самом последнем ряду. Бойцы сидели в разброс впереди. Местные отличники заняли места перед электронной доской. Некоторые сонные особы, опустив головы на парты, чуть ли не храпели. Среди спящих я заметила знакомого парня. Высокие скулы, мощное тело, постриженные ежиком жесткие волосы. Дай Аматага мирно посапывал, запрокинув голову на тканную спинку стула. На моем ряду почти никого не было. Парни не только игнорировали мое присутствие, но и избегали взглядов. Даже Фокс не обращал на меня внимания, полностью сфокусировавшись на каких-то записях в своей тетради. Я поддалась на уговоры Эйприла только потому, что хотела узнать, чему же могут обучать в этой аудитории. Что говорят подросткам, которых готовят к войне с некими существами? На этом вопросе мои мысли оборвались. Высокая дверь распахнулась, и в аудиторию зашел Калум. Козырек черной кепки скрывал его глаза. Одетый в обыкновенные темные штаны и толстовку, Калум прошел по рядам, ни на кого не обращая внимания, и направился к самому верхнему, к моему. Сердце невольно пропустило удар. Мы с Эйприлом сидели у правого края. Калум остановился у левого. Он поднял голову. Светло-зеленые глаза тут же встретились с моими. Симпатичное лицо Калума было покрыто свежими царапинами. На подбородке красовался пожелтевший синяк. Калум прищурился, а я изогнула бровь. На мгновение показалось, что Калум вот-вот заговорит, однако он этого не сделал. Его взгляд переместился на мою щеку с пластырем и задержался там. А потом опустился ниже, остановившись на моем стуле. И его лицо сделалось раздраженным. «Каллум!» Вдруг за его спиной вырос крупный наемник и хлопнул Каллума по плечу. «Чего столбом стоишь? Других мест, что ли, нет?» И наемник подмигнул мне, уводя Каллума за собой. Они спустились на ряд ниже, и Каллум сел среди других наемников подальше от молодых бойцов. Кристина одарила его очаровательной улыбкой, что-то сказала ему, потрепав за волнистые пряди, торчавшие из-под его кепки, и посмеялась, когда Каллум в ответ проворчал, отмахиваясь. И одно это действие вызвало во мне прилив внезапных эмоций. Я вспомнила его длинные пальцы, вспомнила, как его руки часто тянулись ко мне, дергая за пряди волос и привлекая мое внимание, чтобы я вновь продолжила выполнять домашнее задание под его чутким надзором. Так делал только Каллум. В детстве. «И в чем его проблема сейчас?» — пробубнила я себе под нос, затерявшись в мыслях. «Мне вот тоже интересно», — неожиданно подал сонный голос Эйприл. Эйприл наблюдал за мной с таинственной полуулыбкой на губах, приоткрыв один глаз. «Поверь, тебе он уделяет гораздо больше внимания, чем другим бойцам. Колись, когда успела ему насолить?» Высокая дверь вновь хлопнула. В аудиторию вошел низкорослый мужчина. Его лысая макушка блестела, лицо, испещренное глубокими морщинами, было продолговатым, а подбородок — вытянутым. Лектор в строгой рубашке с накрахмаленным воротником и серым галстуке водрузил папки с бумагами на дубовый стол. Но он встал в центре возле электронной доски и поправил очки авиаторы, скатившиеся по длинной переносице. Его взгляд скользнул по каждому сидящему перед ним. Бойцы и наемники тут же выпрямились, и от коллективной сонливости не осталось и следа. «Вижу в наших рядах пополнение». Его уставший взгляд остановился на мне. «Впрочем, я бы предпочел продолжить тему, на которой мы остановились в прошлый раз». Свет в аудитории погас, электронная доска включилась, словно по мысленной команде лектора. «Кот Хамелеон», — наклонившись, шепнул мне на ухо Эйприл. «Что?» «Смешайся с окружающей средой, чтобы мистер Болт про тебя забыл. Если не сможешь ответить на его первый вопрос, то он поставит на тебе крест. На-все-гда». Мистер Болт кашлянул, и на экране появилась картина. Я долго в нее вглядывалась, пока не поняла, что это разноцветная схема с нарисованными ярко-красными крестами, жирными точками, стрелками и зелеными кружками. Каракули. «В прошлый раз мы остановились на этой стратегии атаки», — в тишине раздался голос лектора. «Никто так и не дал мне внятного ответа. Итак». Мистер Болт окинул взглядом аудиторию. «Сегодня есть желающие ответить? Какие приемы используете в такой ситуации?» Аудитория молчала. Бойцы переглядывались, слегка пожимая плечами, ожидая, пока кто-то решится ответить. Но наемники вокруг Каллума держались расслабленно, даже лениво. Я вновь посмотрела на электронную доску. Красные кресты, зеленые кружки и несколько стрелок, направленных в разные стороны. Лектор назвал это схемой атаки. Атаки на кого? Неужели на фантомов? Я придвинулась ближе, всматриваясь в экран, и мой стул предательски скрипнул. Я прикрыла глаза, выдохнула. «Новичок-боец». «Черт». «Есть мысли». Сухой голос мистера Болда пригвоздил меня к месту. Эйприл тихо охнул. В его глазах читалось сожаление, но губы и загнулись в улыбке. Вот же засранец. По аудитории пробежал облегченный вздох, и бойцы оглянулись. Я ощутила на себе взгляд Калума. Столько внимания, и все мне? Надо же, как приятно. В горле встал ком, я попыталась улыбнуться и подавила непроизвольный смешок, потому что мне постоянно хочется смеяться в такие моменты. «Новичок-боец, ваши мысли?» Болт указал на схему позади себя. «Никогда, даже в старшей школе, меня не заставляли так нервничать перед всем классом, а в данном случае перед всей аудиторией. Надо мной уже поглумились вчера в бою с Фоксом один на один, и сегодня это, похоже, продолжится». «Никаких», — тем не менее произнесла я. «Честно, понятия не имею, что это такое». Мой голос прозвучал более вызывающе и грубо, чем я планировала. Но сказанного не воротить. Мистер Болт выдержал мой взгляд и почему-то кивнул. Мужчина подошел к электронной доске со словами: «Ничего, понимаю, быть новым бойцом — дело нелегкое». Он хрипло хмыкнул. «Особенно девушкой-бойцом. Если вам понадобится больше времени на раздумья, не стесняйтесь попросить». О, звезды! Кто-то прыснул. Тихие смешки переросли в гогот, и я легко уловила голос Фокса. Но наемники молчали, полностью сосредоточившись на схеме перед собой. Вот только... Кристина развернулась и посмотрела мне прямо в глаза. Мой вдох оборвался в этот момент. Полный уверенности взгляд заставил меня выпрямиться в попытке выдержать его. И спустя мгновение губы Кристины растянулись в улыбке. Наемница кивнула мне и повернулась обратно к доске. «Поздравляю! Ты официально в черном списке мистера Болда», — тихо пробормотал Эйприл. Занятие продолжилось, и больше лектор на меня не смотрел. Из кармана прямых брюк мужчина достал лазерную каску и включил ее. «Нет смелости дать мне внятный ответ. Тогда пойдем другим путем». Лектор указал на ярко-красные кресты. «Фантомы». Лазер перешел на зеленые кружки. «Бойцы». «Наемники — черные точки». «Перед вами весьма стандартная ситуация. Два фантома против двух бойцов и трех наемников. Чисто стратегически. Стоит ли нападать сразу?» В переднем ряду робко поднялась тонкая рука. Однако Болт не задержал на ней взгляд. Худые плечи сразу поникли, русая голова опустилась. «У Алекса найдется решение почти на любое задание Болда», прошептал мне Эйприл, наклоняясь ближе. «Но наш лектор намеренно не дает ему слова». «Почему?» Тут же спросила я, когда Болт обратился к другому бойцу с просьбой дать ответ. «Мистер Болт знает язык жестов, но тратить время на Алекса не считает нужным». «И почему же?» — повторила я свой вопрос. «Потому что Алекс не боец. И не наемник. Да, он часть этого штаба, но находится здесь только по просьбе генерала». Я прищурилась, мысленно отмечаю, что Болт — это очередной мужчина, который уделяет внимание только тем, чья сила в мускулах и повышенном уровне тестостерона. «А ты знаешь ответ на этот вопрос?» — как можно тише спросила я Эйприла. «Ха, рассмешила. Откуда? В такой ситуации я бы следовал своей интуиции». Молчание повисло в холодной подземной аудитории. И длилось оно до тех пор, пока кто-то не поднял руку. Кто-то, от кого я меньше всего ждала ответа. И этому бойцу лектор позволил говорить. «Данный бой проиграть легко». Голос Калума заставил меня податься вперед. И я поймала себя на мысли, что не хочу упустить ни слова, произнесенного этим парнем. «Могу ли я попросить тебя объяснить это остальным?» — спросил лектор. «Не стоит бездумно нападать», — коротко ответил Калум, откинувшись на спинку стула. Болт кивнул, ожидая продолжения. Однако на этот раз заговорил один из наемников. «Как мы уже знаем, чтобы убить одного фантома, весь отряд прилагает много усилий. На схеме изображено целых два врага, что означает...» Я поняла, что говорит тот самый наемник, который подмигнул мне. Его темная кожа отливала бронзой, а плотные кудряшки были коротко пострижены. «Это Ян, один из самых улыбчивых наемников», — произнес Эйприл. «Он в одном отряде с Калумом и Кристиной. Служит в армии Хитори уже давно. Некоторые говорят, что Ян познакомился с Калумом, когда тот был еще ребенком». «Ребенком?» Я заинтересованно навострила уши. «Сколько Калуму было, когда он стал бойцом?» «Года 3 или 4». Эйприл пожал плечами. «Эти детали я не знаю». «А что?» «Ничего». Я отвернулась, погружаясь в мысленные расчеты. «Такого не может быть. Калуму исполнилось 11, когда я видела его в последний раз. Он учился в 5-м классе моей школы, пока однажды не умер. Как только я узнала в повзрослевшем парне моего друга детства, я догадалась, что после смерти он попал в организацию Хитори, как и остальные бойцы. Соответственно, Калум не мог оказаться здесь в 4 года. Верно?» Эйприл ткнул меня в бок, возвращая к лекции. Мистер Болт шагнул ближе, очки авиатора окончательно сползли на кончик длинного носа. «Какую роль будут играть 2 бойцов в отряде?» Кто-то на 3-м ряду тихо фыркнул, и все повернули головы. Мощный боец с орлиным взглядом неохотно посмотрел на разноцветную схему. Развалившись на стуле, он спрятал руки в карманы спортивных штанов. «Все просто», — подал голос Дая Матага. «Двое бойцов берут на себя обоих фантомов». Мистер Болт сощурился, отчего на его лице образовалось еще больше складок. «Ты хотел сказать, поочередно берут на себя». Он повысил сиплый голос, обращаясь ко всем. «Важно помнить, что один боец атакует, а другой заходит со спины. Но и этого будет недостаточно в данной ситуации». Лазерная указка осветила ярко-красный крест. «Аматага, что, по-твоему, будет делать второй фантом, пока 2 бойцов заняты первым?» Дай нервно дернул плечом. «А для чего нужны те 3 наемников? Пусть 2-м фантомом и займутся». Я была уверена, что если он произнесет еще хоть слово, мистер Болт достанет из кармана хлыст и зарядит им по физиономии Дая. Старое лицо лектора скорчилось, а морщины стали глубже. «Если твоя цель — убить 3 наемников и провалить операцию, то флаг тебе в руки», — внезапно вставил Калум. Дая Матага что-то буркнул, но отвечать не стал. «Продолжай, Калум». Мистер Болт удовлетворенно шагнул вперед. «Первым делом нужно разделить 2 фантомов, увести в противоположные стороны. Атаковать обоих одновременно — самоубийство. И каждый из нас должен это знать, боец». Калум повернул голову к Даю. «Нельзя подвергать жизни наемников опасности». Дай не подал виду и продолжил пялиться на схему. Да уж, атмосферу в этой аудитории точно не назовешь дружелюбной. Но это вполне предсказуемо для места, где подростков обучают военным стратегиям. Неожиданно для самой себя я подняла руку и заговорила. «А что делать, если нет возможности развести этих 2 фантомов?» Всего один вопрос привлек внимание каждого в этом помещении. И лектор сделал еще один шаг, изучая меня глазами. «Что бы ты сделала, Элиот Шторм?» Я бросила быстрый взгляд на схему, наконец распознавая позиции каждого противника и каждого союзника. Если фантомы — это монстры, которые пришли отобрать у человечества Землю, то можно этих существ считать хищниками, верно? А природная задача хищника — преследовать добычу. Прочистив горло, я продолжила. Я бы позволила этим инстинктам вести бой. Я бы заставила одного фантома следовать за мной, а второго — за другим бойцом. Но я бы не разделялась со своим отрядом, а держалась бы вместе. Однако в момент каждой атаки мы со вторым бойцом меняли бы противников. Это бы запутало фантомов хотя бы на секунду, и я бы использовала эти секунды, чтобы наносить новые удары. «Что же насчет остальных членов твоего отряда, Шторм?» В глазах Болда промелькнуло искреннее любопытство. «Что насчет трех наемников?» «Если у наемников есть оружие, то они могут держаться на безопасном расстоянии и стрелять по возможности. Я знаю, что пули этих монстров не убьют, но отвлечь...» «Да, это бы подарило двум бойцам новые возможности для ударов». В аудитории стояла тишина, когда я закончила. Лектор Болт развернулся к нам спиной и снял очки, чтобы протереть стекла краем рубашки. Боковым зрением я уловила любопытный взгляд Эйприла и широкую улыбку Александра Андрейка. Воспользовавшись тем, что лектор отвлекся, паренек незаметно поднял свою записную книжку, показывая мне некие нарисованные каракули. С такого расстояния я, к собственному удивлению, смогла разглядеть наброски Алекса, очень похожие на то, что я только что описала. Я не смогла сдержать ответную улыбку, и глаза Алекса просияли. «Хорошо». Болт повернулся обратно, останавливая на мне взгляд. «Неплохо, Шторм. У такого плана есть свои риски, но весьма оригинально. Теперь перейдем к другой схеме». Следующие 2 часа пролетели быстрее, чем я ожидала. Вскоре изображения различных ситуаций и стратегий сменились фотографиями и схемами огнестрельного оружия, а затем официальной униформой бойцов и наемников для операций. Экипировка варьировалась в зависимости от погодных условий и географических особенностей местности, на которой выполнялись задания. На слайдах появлялись иллюстрации фантомов, которые напомнили мне картинки из учебников биологии. Лектор Болт подробно разбирал уязвимые точки на теле врага, побуждая бойцов активно участвовать в дискуссиях. Даже Эйприл пару раз поднял руку. Отвечал он уверенно, хоть и не всегда точно. К концу лекции я задержала дыхание, осознавая, что все это реально. Существа реальны, опасность реальна. И обычные люди действительно будут в опасности, пока организация ВИШ не остановит фантомов. После лекции у меня не осталось сил сопротивляться Эйприлу, который повел меня обедать в кафетерий. Мой живот голодно заурчал, стоило лишь уловить запах чего-то очень вкусного и горячего. Поэтому план скрыться за дверью моей комнаты с треском провалился. И желудок был этому только рад. «Что будем смотреть сегодня?» — спросил Эйприл, жуя булку с корицей. Я нахмурилась, отодвигая пустую тарелку в сторону. Всего пару минут назад на ней остывала томатная паста. Странно, но раньше у меня никогда не было такого аппетита. «Можешь смотреть, что хочешь». Я потянулась за сахарными пончиками, которые только что принес Эйприл. «У себя в комнате». Парень недовольно причмокнул, обнаружив пустой стакан. «Сейчас вернусь». Эйприл встал из-за круглого стола, чуть не опрокинув стул. «Тебе что-нибудь принести?» Я покачала головой, и он поспешно удалился кулером с напитками, при виде которых у меня сводило желудок. Хотя еще недавно мои зубы впивались в нежное тесто, а сахарная пудра липла к щекам. мы заняли тот же самый крохотный круглый стол в дальней части кафетерия. Солнечные лучи пробивались сквозь витражные окна, и я съежилась на стуле, словно вампир, не желая привлекать лишнего внимания. Быть единственной девчонкой среди 30 ребят — мечта многих моих ровесниц. Однако местные парни меня не просто недолюбливали, а явно презирали и считали лишней. Проходящие мимо нашего столика не упускали возможности бросить на меня недоверчивый взгляд. Каждые пару минут кто-нибудь оглядывался, поворачивался обратно к товарищам, что-то живо говорил, и вся компания взрывалась от смеха. Калум и его отряд расположились за круглым столом в другой части кафетерия. Его вьющиеся волосы торчали во все стороны после того, как наемник по имени Ян стянул с него кепку и примерил ее. Калум выглядел лишь слегка раздраженным, но предпочел не отвлекаться от еды. «Интересно, если я подойду и проделаю то же самое с его кепкой, он вновь проигнорирует меня? Или все же разозлится?» Мне непременно захотелось это узнать. Но вдруг чья-то фигура загородила мне обзор. Длинная тень упала на лицо. Я проглотила остатки сахарного десерта. «Ты все еще здесь? Я думал, ты сбежишь после вчерашней неудачи». Я взяла салфетку и вытерла остатки белой пудры с губ. Кафетерий позади Фокса стих. Лисий взгляд бойца изучал мое лицо. «Так ты правда не боец? Ха!» Он ядовито усмехнулся. «Твои синяки выглядят хуже, чем вчера». Рядом со мной возник Эйприл, держа в руках два полных стакана с напитками. Шипучая жидкость стекала с пластиковых краев, и кубики льда звонко бились друг о друга. Эйприлу стоит что-то предпринять с его зависимостью от газировки, если он рассчитывает дожить хотя бы до 40. «Дай нам спокойно поесть, Браун, ладно?» Эйприл поставил напитки и сел ближе ко мне. «Или тебе больше заняться нечем?» Фокс наклонился через стол, опершись на него руками. Поверхность затряслась. Кубики льда загремели звонче. Газировка чуть не пролилась. Боец приблизился к моему лицу. «Что мне нужно сделать, чтобы доказать, что тебе среди нас не место?» Я чувствовала на себе его дыхание. «То, что ты набралась смелости высказаться на лекции, ничего не значит. Скажи честно, стоит ли мне надрать тебе задницу снова, чтобы опозорить при всех, а?» Эйприл что-то ответил, но я ничего не слышала. Перед глазами была только мерзкая ухмылка Фокса. Кулаки крепко сжались под столом. «Терпи, Элли, терпи. Если справлюсь с этой провокацией, то через несколько часов смогу найти Хитори и потребовать вернуть меня, наконец, домой. Скоро я окажусь дома и забуду обо всех этих людях. Забуду о Фоксе и его шайке. Забуду о бойцах и наемниках. Забуду об Эйприле и о Калуме. Я забуду о грядущей войне между человечеством и монстрами. У тебя изо рта воняет, Браун». Мой голос прозвучал спокойно, но достаточно громко, чтобы услышал весь кафетерий. «Отодвинься уже, ладно?» Кто-то удивленно выдохнул, кое-кто присвистнул. Даже Сун и Шон, чьи лица торчали из-за плеча Фокса, скорчились от сдерживаемого хохота, чего нельзя было сказать о бойце передо мной. Его ухмылка постепенно растаяла, пальцы на столе скрючились, ногти царапнули древесину. Фокс ничего не сказал. Лишь выпрямился, схватил стакан Эйприла и одним резким взмахом выплеснул содержимое мне в лицо. «Эй, ты что творишь?» Эйприл вскочил со стула, но было уже поздно. Лицо, распущенные волосы и одежда все окрасила пурпурная газировка. Ресницы слиплись, серые леггинсы промокли, во рту стоял привкус искусственного подсластителя. «Продолжай в том же духе, Шторм!» — прошипел Фокс, уронив стакан на пол. и я лично устрою тебе свидание с твоим папашей». Я быстро поднялась, и мой стул с грохотом упал. Я могла ответить Фоксу. Могла снова подраться или схватить второй стакан и облить его в ответ. Но я устала. С меня хватит. «Трусливые мальчишки», — громко прошептала я и, опустив голову, пошла прочь. «Элли!» — окликнул меня Эйприл. «Элли, подожди секунду!» Потом он принялся что-то говорить Фоксу и его шайке, но услышать их разговор я уже не могла. С каждым шагом я отдалялась от зоны кафетерия.